Глава 24. Ответ из Березовой. «Я очень обрадовалась твоему письму, Мариша, и немного огорчилась. Отвечу тебе по порядку. Мне здесь тоже очень интересно жить и работать. Когда вы приедете к нам на праздники, ты много увидишь сама. Театров, таких как в Москве, у нас, конечно, нет, но один театр есть и очень интересный. В нем играет наша фабричная молодежь. Среди них много талантливых людей. Меня тоже туда пригласили. Я совсем не артистка, но могу помочь кое в чем. Кроме того, к нам приезжают театры из Москвы, и радио есть. Разве ты забыла о нем? Мои ученики — хорошие, способные ребята. Они уже немного с тобой познакомились. Ты не сердись, я прочитала некоторым из них твое письмо. Они считают, что ты не права, отказываться от концерта нельзя. А ложное самолюбие надо отбросить. По-моему, оно есть не только у Гали, но и у тебя, у вас обеих. Ребята решили, что вы обе не правы, а прав ваш учитель. Один мой ученик, есть такой у нас, Вася Воробьев, сказал, что это вообще пустяки и нечего этим заниматься. Но я с ними согласилась, и другие ребята меня поддержали. Нет, вопрос этот стоит обсуждения, и хорошо, что ты мне о нем написала. У меня в классе некоторые ребята тоже неправильно понимают дружбу, и когда они прочли твое письмо, им это стало как-то яснее. Конечно, другу надо уступать, но не всегда и не во всем. Так решили мои ученики и я вместе с ними. А что говорит Оксана? Я бы хотела, чтобы вы с Галей сыграли мне ваш концерт. Мои ученики пока еще ничего интересного не играют. Но среди них есть такие способные, особенно одна девочка, Тамара. И еще Вася Воробьев. Ты спрашиваешь, готовлюсь ли я к всесоюзному конкурсу? Да. Я готовлюсь, занимаюсь по несколько часов в день. Моя квартирная хозяйка, мать Васи Воробьева, не велит своим ребятишкам шуметь, когда я играю. И сам директор фабрики спрашивал меня недавно, удается ли мне готовиться к конкурсу. О моих учениках и говорить нечего. Они очень хотят, чтобы их учительница отличилась. Да конкурс еще очень не скоро. Времени у меня на подготовку много. Буду ездить в Москву на консультацию к Елизавете Федоровне. Ну, до свидания, Мариша. Видишь, какое я тебе длинное письмо написала. И ты пиши мне. Не забывай свое старое вожатое. Передай привет всему нашему отряду и Оксане, а также твоей маме Софье Дмитриевне и Жене. Вера. Это письмо Марина получила, придя домой со сбора звена, на котором они начали подготовку к октябрьскому вечеру. Всю дорогу она думала о Березовой, а придя домой, получила оттуда письмо. Да, Вера права, концертом надо заниматься. Ничего, что она играет хуже Гали. Если очень постараться, ведь можно и догнать. И все равно что-то свое будет у каждой из них. А как хорошо было бы сыграть именно этот концерт на вечере в Березовой. И сейчас же после обеда Марина взялась за скрипку. «Уроки приготовлю вечером», — решила она.